брата со словословием, мы с хвалою во дворы его идем. Для народа своего он сотворил сей день, с благодарностью мы Господу поем. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, радуются в Господе сердца. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, мы будем славить Господа всегда. Входим в Божии врата со словословием и с хвалою во дворы его идем. Для народа своего он сотворил сей день, благодарностью мы Господу поем. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, радуются в Господе сердца. Бог дарует радость, Иисус дарует радость, мы будем славить Господа всегда.